Что-то в космосе нашем случилось, не знаю пока. Загрустил мой пророк на вопросы, не знает ответов. Наши самые лучшие дни затерялись в веках, и вернуть их нам не суждено по всем верным приметам. По окну растекаются кляксами капли дождя, и дрожат светофора глаза на стекле акварелью. Я прошу, промолчи, я прошу, промолчи, уходя. Переждем эту осень и встретимся с нежной метелью. Песня лета умолкла, остановка осиротела, разбросала рябина красные кисти. Ах, как долго идет эта женщина в белом, сквозь парящие в дымке желтые листья. Ах, как долго идет эта женщина в белом, сквозь парящие в дымке желтые листья. Наш автобус уехал из города радостных встреч и безоблачных солнечных дней и чудес ожидания. А приехал в страну холодов, нам тепло не сберечь. Мы застыли в раздумье, как оттянуть миг прощания. Только окна домов почему-то так грустно глядят, и смешалась слеза с уходящим воскресным весельем. Я прошу, промолчи, уходя. Переждем эту осень и встретимся с нежной метелью. Песня лета умолкла, остановка осиротела, разбросала рябина красные кисти. Ах, как долго идет эта женщина в белом, сквозь парящие в дымке желтые листья. Ах, как долго идет эта женщина в белом, сквозь парящие в дымке желтые листья. Это женщина в белом, это женщина в белом, это женщина в белом.